Глава 8. «Ну, и долго ты тут торчать собралась?» Аллочка уже начинает злиться. В комнату отдыха заглянула Ритка и, старательно скрывая зависть, кивнула в сторону зала. Ника вздохнула. Законный перерыв и правда закончился. Но как ни надеялась она, что любимого администратора поразит внезапная потеря памяти, этого не случилось. Впрочем, что бы это изменило? Главный нарушитель ее привычного рабочего распорядка — Его Величество Гордеев. И этот гад отдал четкое распоряжение. Этой ночью Ника задействована в спецобслуживании. Что за спецобслуживание и кого придется обслуживать, она не знала. Посвящение в детали поручено Аллочке. Но та ухмылка, с которой Влад объявил на пятиминутке о предстоящем изменении в ее расписании, совсем не внушала оптимизма. А уж после обслуживания VIP-гостей в лице его сестрицы и ее свиты ожидать можно было чего угодно. Обратив хмурый взгляд в чашку с остатками кофе, Ника сделала последний глоток. С сожалением отставила ее в сторону и встала из-за стола. Нужно идти. Хорошо, хоть напарника ей дали. Вдвоем как-то спокойней. Значит так. Аллочка машинально улыбнулась пожилому мужчине, сидящему за ближайшим столиком, и, подхватив Нику под локоть, отвела ее в сторону. «Вот тебе ключ от склада. В шкафчике у дальней стены на верхней полке лежит новая униформа». «Влад!» Она осеклась, кашлянула и, словно чего-то испугавшись, зыркнула по сторонам. «Господин Гордеев решил ввести небольшие изменения в политику заведения. И это должно хорошо отразиться на нашей прибыли». «Но и зачем ей эта информация?» Ника поджала губы и отвела взгляд. «Так вот, сегодняшнее мероприятие имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд». Аллочка почему-то перешла на шепот, но затем, видимо, решив, что информация не такая уж секретная, снова заговорила привычным командирским тоном. «Мероприятие частное, всего на 13 человек. Проходить будет в коттедже». «Вы шутите? Как в коттедже?» Ника изумленно хлопнула ресницами. «Что этот Гордеев о себе возомнил? Если он хозяин, то может распоряжаться своими сотрудниками словно личными вещами и перекидывать их с места на место, когда ему вздумается». Видимо, Аллочка решила, что пришло время для главного и, судя по всему, секретного аргумента, и заговорщически прошептала. «Вам будет начислена солидная премия. И поверь, оно того стоит». Администратор снисходительно улыбнулась и уже громче добавила. «Ты хороший работник, и я понимаю, почему Влад, господин Гордеев, настоял на твоей кандидатуре». «Понимает она, как же». Ника с сомнением покачала головой. Что-то подсказывало ей, что это решение обусловлено отнюдь не ее профессиональными качествами. «Но прибавка к зарплате. Это действительно аргумент». Аллочка выразительно посмотрела на нее и протянула ключи. «Я так понимаю, ты согласна?» Ника хмыкнула. «А что, можно отказаться?» «Формально можно, но я бы не советовала». Прозвучало как угроза, хотя Ника догадывалась. Откажись она от этой почетной миссии, Гордеев три шкуры с Аллочки спустит. Поэтому молча кивнула и взяла ключи. «А где Стас? Ему ведь тоже нужно получить новую униформу». «Он ее получил и уже уехал». «Как уехал? А я?» Ника растерянно оглянулась. «А ты переодевайся и иди к служебному выходу. Водитель отвезет тебя в салон». «Это что, розыгрыш? Какой еще салон?» Ника испуганно замерла, ожидая пояснений. Но Аллочка уже спешила к столику с одиноким старикашкой, так настойчиво пялившимся на них на протяжении всей беседы. «Ну и что задумал этот креативщик? Частная вечеринка для высокопоставленных гостей? Настолько высокопоставленных, что даже официантка должна быть при полном параде? Впрочем, почему бы и нет? Посещение салона за счет дражайшего босса? Да легко. И если это очередной трюк, чтобы привлечь ее внимание к широте души хозяйской, то он сильно просчитался. Не впечатляет». Она повернула ключ и вошла в небольшую каморку, именуемую складом. «Так, шкаф у дальней стены, верхняя полка. Ага, пакет с униформой. Ника вытащила на свет Божий то, что лежало внутри, остолбенело. Он... Что это? Серьезно? Черные чулки крупной сеткой, короткая юбка из мягкой черной кожи и такой же лиф. Вслед за этим безобразием выпал новый галстук-бабочка красного цвета, единственно неизменный аксессуар всех официантов клуба. Да он извращенец! Ника гневно затолкала все назад в пакет и вышла со склада. Если Гордеев серьезно рассчитывает, что она это наденет, то вот и нет. Ему нужна официантка для мероприятия. Пусть ищет другую, а с нее достаточно. В кармане завибрировал мобильник, и Ника дрожащими от гнева руками извлекла трубку. «Да», — рявкнула она, даже не посмотрев на номер абонента. «Я так понимаю, тебе не по душе новый наряд?» Голос Гордеева был на удивление спокойным и даже насмешливым. «Что ж, понимаю. Приезжай в салон, мы что-нибудь придумаем». «Вы ненормальный», — в сердцах выпалила она. «Я не собираюсь играть в ваши извращенные игры, даже за солидную премию». «Я же сказал, мы что-нибудь придумаем. Но что бы ты там ни думала, хочу, чтобы ты поняла. Это мероприятие имеет для меня большое значение. Там будут важные люди, которые хотят душевно отдохнуть. А для меня это возможность получить новых партнеров». «Ох, увольте меня от этих подробностей. Мне совершенно безразлично, какую цель вы преследуете. Но делать из меня посмешище...» «Во-первых, посмешищем стану я, если моя лучшая сотрудница будет белой вороной на этой вечеринке. А во-вторых...» Влад сделал паузу. «Во-вторых, я могу оказать тебе помощь». Ника закатила глаза. «В чем? Вы гуляете моего кота?» «У тебя нет кота». «Вы что, наводили обо мне справки? Что-то не припомню, чтобы заносила эту информацию в свое резюме». Ника вошла в комнату отдыха, сердито швырнула пакет на столик и приземлилась на стол. «Ну, не то чтобы я сам лично этим занимался, но мне известно, что ты живешь на съемной квартире. Ты мечтаешь о том, что когда-нибудь случится чудо, и ты сможешь выкупить старую родительскую квартиру, которую твоим предкам пришлось продать за долги. Твой отец, Стрельцов Николай Степанович, бывший бизнесмен, а ныне владелец небольшого фермерского хозяйства, давно попрощался с прежней жизнью. А вот твоя мать, которая умерла 3 года назад, перенеся тяжелую болезнь почек, верила, что ее дочь сможет добиться всего и вернуть то, что досталось вам по наследству от ее матери. Ты собираешь деньги в надежде, что когда-нибудь сможешь это сделать. Но будем откровенны. Шансы твои близки к нулю. Поэтому я предлагаю тебе свою помощь. Я договорюсь с нынешними хозяевами вашей бывшей квартиры, помогу оформить тебе льготный кредит и сделаю первый взнос. Его я, разумеется, буду высчитывать из твоей зарплаты небольшими частями. Твоя нынешняя зарплата существенно повысится, а ты будешь время от времени обслуживать такие мероприятия, как сегодня. Ничего аморального. Все в рамках твоей должности, — Влад хмыкнул. Ну так как? Ты согласна? Ника слушала, не веря своим ушам. Уже одно то, что босс так много знал о ее личной жизни, которой она не делилась ни с кем из сотрудников, повергала в смятение. Наводила о ней справки. Вероятнее, что так. Но зачем Гордееву помогать ей? Какая ему от этого выгода? Найти официантку для подобных мероприятий — дело 5 минут. Для этого вовсе не обязательно городить огород. Лучший сотрудник. Он действительно считает, что она настолько незаменима. Ника мысленно фыркнула. Нет, причина крылась в чем-то другом. И это точно не любовь с первого взгляда. Я могу подумать над предложением? Разумеется. Если ты его примешь, мы составим дополнительное соглашение к твоему контракту. Ответ мне нужен к завтрашнему вечеру. А если не соглашусь, вы меня уволите? Она поморщилась, представив, как придется обивать пороги в поисках новой работы, вливаться в незнакомый коллектив, привыкать к новым порядкам. Впрочем, порядки и здесь были новые. Да еще какие. Ты, девочка, умная. Уверен, сможешь принять правильное решение. Что это значит? Вы мне угрожаете? Помогаю определиться с выбором. Но зачем вам это? Я хотела сказать, почему вам нужна именно я. Я же говорил, мне нужна твоя помощь в одном деле. И поверь, сейчас я настроен на взаимовыгодное сотрудничество. Но если ты откажешься... Я согласна. Ника и сама удивилась, как легко приняла столь сомнительное предложение. Но квартира... Это была не просто жилплощадь, связь с прошлым, с мамой. Появится ли еще такая возможность? Вряд ли. Так почему она должна ее упускать? Надеюсь, вы не в киллеры меня нанимаете? Хмуро пошутила она в трубку. Боюсь, у тебя недостаточно для этого опыта, усмехнулся Влад. Хотя то, как ловко ты владеешь языком, не оставляет сомнений. С оружием ты бы поладила. Ника покраснела. И совсем не кстати вспомнила их безумный поцелуй в полумраке кабинета. Черт, вот совсем не кстати. Что мне нужно делать? Переодевайся и выходи к служебному выходу. Авраам уже заждался. Ника нахмурилась. Водитель, уточнил Влад и снова хмыкнул. Можешь не волноваться, на твою честь никто не посягнет. До встречи, Доминика. Она растерянно посмотрела на затихшую трубку и медленно опустила ее в карман. Ох, во что же она ввязывается? Но с другой стороны, если чудеса случаются, почему бы им не случиться именно с ней? Ника решительно поднялась с места и направилась в раздевалку.